В Вороновой бухте ветерок сдувал с гребешков невысоких волн клочья белой пены. Темно-синее море было чем-то встревожено. Даже летом эта холодная северная синева порой таит в себе зимнюю угрозу. И небо глядело по-зимнему. Бледно-голубые просветы между плотных, очень белых, быстро бегущих облаков. Солнечный свет загорался и гас, пока я шагал знакомой дорогой, и огромные круглые валуны на берегу вспыхивали во всем разнообразии своих каменных очертаний, испещренные тенями, старыми пятнами от водорослей и блестками желтого лишайника. А когда набегало облако, снова тускнели. В отеле я не бывал с того дня, когда меня не пустили в ресторан, потому что я был без галстука. В окна удобного, со вкусом обставленного вестибюля светило солнце, и я ощутил, как здесь чисто, прибрано и уютно после грязи и запустения Шраф-Энда, где у меня уже рука не подымалась наводить красоту. Кресла были обиты ярким критоном. В огромной вазе красовались фуксии, кипрей, полевая будлея и розовый просвирник, какого много растет среди скал. Умеренно надменный лакей подошел спросить, что мне нужно. На мне были грязные бумажные брюки, слегка подвернутые, и синяя рубашка на выпуск. Но утром это могло и не вызвать возражения даже перед лицом критоновых кресел. Я сказал: «Извините, пожалуйста, что мисс Вэмбора еще живет здесь?» Он глянул на меня как-то странно и ответил: «Мистер и миссис Арбеллоу в салоне, сэр». «Боже милостивый!» Я пошел к указанной им двери. В просторном салоне с широким видом на бухту было пусто. Только у окна спиной ко мне сидели мужчина и женщина. При моем появлении они оглянулись. «Чарльз! Смотри-ка, наш любимый комик! Чарльз, старина! Мы только что о тебе говорили. Верно, Роз?» Два лица, обращенные ко мне, светились веселым лукавством. «Привет», — сказал я. «Приятно видеть вас снова вместе. Разрешите предложить вам выпить?» «Нет-нет», — заорал Перегрин. «Выпивку ставим мы, официант. Будьте добры, бутылку шампанского, того, что мы пили вчера, и три бокала». «Ты побывал в Лондоне или прямо сюда приехал?» — спросил я Перегрина. «Нет, я сюда только заехал выпить с горя. А тут оказалась эта косоглазая ведьма, и вы упали друг другу в объятия». «Не сразу», — сказала Розина. «Для начала мы чуть не подрались». Перегрин был настроен воинственно. Главным образом, сколько я понимаю, из-за ветрового стекла. «Ветровое стекло меня доконало», — сказал Перегрин. «Но это надо понимать символически. Благодарю вас, милейший». «Давайте я открою», — вскричала Розина. «Обожаю откупоривать шампанское. Пробка хлопнула, золотая влага запенилась. Чарльз, за тебя». «Спасибо». «За ваше здоровье, мистер и миссис Арбеллоу». «Нам самим еще как-то не верится», — сказала Розина. «Мы счастливы. По крайней мере, я. А ты счастлив, Перегрин?» «Это непривычное самочувствие. Я безошибочно определяю как счастье. Чарльз, будь здоров. Твой страшноватый военный родич все еще здесь? Нет, уехал». «Значит, ты прозябаешь с неизменно тебе преданной Лиззи?» «Нет, она тоже уехала». «В полном одиночестве?» — сказала Розина. «А бородатая дама?» «О, они уезжают. Да и вообще я отказался от поисков бородатой дамы. Это была кратковременная психическая аберрация». «Таково было и общее мнение», — сказал Перегрин. «Поздравляем. Вы теперь домой, в Лондон?» «Завтра. Хоть здесь и чудесно, и кормят лучше некуда».